Глава первая. Олдсмобиль был древний, чем мне и нравился. Вот только от жары, безумной жары на раскаленной за день трассе, открытые окна не спасали. Тут нужен был кондиционер. Илья, вероятно, придерживался того же мнения. Он вел машину, придерживая руль одной рукой, поминутно оглядываясь и заводя разговоры. Я понимал, что маг его уровня видит вероятности минут на 10 вперед, и никакого столкновения не произойдет, и все-таки становилось не по себе. «Собирался поставить кондиционер», — виновато сказал он Юле. Девочка от жары страдала больше всех, а лицо у нее пошло нехорошими красными пятнами, глаза мутнели. Как бы не стошнило. «Но это же всю машину уродовать! Ну, не предназначена она для того!» Ни кондиционеров, ни мобильников, ни бортовых компьютеров. — Угу, — сказала Юля. Слабо улыбнулась. Вчера у нас была зоопарка, спать никто не ложился, сидели до 5 утра, потом заночевали прямо в офисе. Свинство, конечно, заставлять 13-летнюю девочку вкалывать наравне со взрослыми. Но ведь сама хочет, никто ее не неволит. Светлана, сидящая спереди, тревожно посмотрела на Юлю. Потом крайне неодобрительно на Семена. Под ее взглядом невозмутимый маг едва не поперхнулся явой. Вдохнул, кружащий по машине сигаретный дым втянулся в его легкие, щелчком выкинул окурок. Ява и так была уступкой общественному мнению. Еще недавно Семен предпочитал полет и прочие чудовищные сорта табака. «Закройте окна», — попросил Семен. Через минуту в машине стало стремительно холодать. Запахло морем, солоновато, зыбко. Я даже понял, что это ночное море, и не слишком-то далекое, обыкновенное крымское побережье, йод, водоросли, тонкая нотка полыни, черное море, Коктебель. — Коктебель? — спросил я. — Ялта, — коротко ответил Семен. — Сентябрь, 10-е число, 1972 год. Ночь около 3 часов. После легкого шторма. Илья завистливо цокнул языком. «Ничего себе! И такой букет ты до сих пор не истратил?» Юля виновато посмотрела на Семена. Консервация климата давалась нелегко любому магу, а истраченный сейчас Семеном букет ощущений мог украсить любую вечеринку. «Спасибо, Семен Павлович». Перед ним девочка почему-то робела, словно перед шефом, и звала по имени-отчеству. — Да мелочь, — спокойно ответил Семен. — У меня в коллекции есть таежный дождь 913-го, есть тайфун 40-го, есть весеннее утро в Юрмале 56-го, кажется, есть зимний вечер в Гаграх. Илья засмеялся. — Зимний вечер в Гаграх, фиг с ним. А вот таежный дождь... «Меняться не буду», — сразу предупредил Семен. «Я твою коллекцию знаю. Равноценного у тебя ничего нет». «А если на 2? Нет, на 3?» «Могу подарить», — предложил Семен. «Пошел ты!» — дергая руль, обиделся Илья. «Чем я отдарю за такое?» «Тогда позову на расконсервацию». «И на том спасибо». Он, конечно, надулся. На мой взгляд, они были почти равны по способностям, может быть, даже Илья посильнее. Но у Семена было чутье на тот момент, который достоин магического запечатления. А еще он умел не тратить коллекцию по пустякам. Конечно, с чьей-то точки зрения совершенный им только что поступок был расточительством. Скрасить последние полчаса поездки по жаре таким ценным набором ощущений. «Вечером бы за шашлычком такой нектар вдыхать», — сказал Илья. Иногда он отличался потрясающей толстокожестью. Юля напряглась. «Помню, однажды оказался я на Востоке», — вдруг сказал Семен. «Вертолет наш... Ну, в общем, пошли пешком. Технические средства связи погибли. Магические применить все равно, что по Гарлему расхаживать с плакатом «Бей черномазых». Двинулись пешком по пустыне Хадрамаут. И оставалось идти до местного резидента всего ничего. 100 км, ну, 120. А сил уже никаких нет, воды нет. И тут Алешка, хороший паренек, сейчас он в Приморье работает, говорит, Ну, не могу я, Семен Павлович, у меня ведь дома жена и двое детей, я вернуться хочу. Ложится на песок и расконсервирует заначку. У него там ливень оказался. Проливной, минут на 20. Мы и напились, и фляги наполнили, и вообще сил прибавилось. Хотел я ему морду начистить за то, что раньше не сказал, но пожалел. От такой долгой речи в машине на минуту наступила тишина. Семен редко озвучивал факты своей бурной биографии столь красочно. Первым опомнился Илья. — А чего ж ты свой таежный дождь не использовал? — Сравнил, — фыркнул Семен. — Коллекционный дождь образца 13-го года и серийный весенний ливень, причем набранный в Москве. Он бензином вонял, веришь? — Верю. — То-то и оно. Всему свое время и место. Вечерок, что я сейчас вспомнил, приятный, но не выдающийся. Подстать твоему драндулету. Светлана тихо засмеялась, легкое напряжение, повисшее было в машине, разрядилось.